А некогда Бог Отец сказал Богу Сыну: «Я пошлю тебя к фараону», то есть к дьяволу, «и выведи из Египта», то есть из ада, «народ мой». Помните, когда Сын Божий сошел в ад, в царство дьявола, фараона мыслимого, и вывел из ада находившихся там, и ад опустел, потому что Сын Божий осиял ад блистанием божества. И вот призыв к Моисею: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Хариф – это название цепи гор, которые окружают гору Синай. Хариф – это название цепи гор, которые окружают гору Синай. На горе Синае, когда Моисей выведет народ, 500 000 человек, более чем 500 000 человек из Египта, Бог даст им свой закон, 10 заповедей. И сказал Бог: «Я буду с тобой, вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Тайна имени Божия». А действительно, как имя Бога произносится? Какое у него имя? Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Вторая часть Библии, Новый Завет, был написан на греческом языке. В Ветхом Завете содержится много имен Божьих, 10 основных. Чаще всего встречается имя Божие Яхве. Оно встречается ровно 6823 раза. 6823 раза имя Яхве. Другое, тоже очень распространенное имя Бога в еврейской Библии – Элогим. С этого имени начинается Библия. Берешит, Бара, Элогим. Это имя встречается более 1000 раз. Имя Яхве означает проявление Божьего милосердия. Тот, который поддерживает, тот, который поднимает, тот, который делает нас другими. Имя Элогим переводится как «судьи». Когда оно встречается в Библии, это значит, идут Божьи суды. Когда Библию переводили на русский язык, то имя Яхве в Ветхом Завете во всех случаях перевели словом «Господь», а имя Элогим перевели словом «Бог». Иногда вы встречаете словосочетание «Господь Бог». Это значит «Яхве Элогим». Когда Бог общается со своими избранниками, там всегда имя Яхве, если он на них не гневается. А когда Бог общается с людьми недостойными, там чаще имя Элогим, судья, он их судит. Например, Исав и Иаков, помните, были два брата. В случае с Иаковом чаще имя Яхве, милосердие. В случае с Исафом Элогим, Божьи суды, Божий гнев. Поэтому, когда вы читаете Писание, и в одном случае увидите Господь, в другом Бог, это для вас подсказка. Если Бог, просто Бог, это значит суды. Если Господь – это милость. А если два имени рядом, Господь Бог, это значит Божье правосудие и Божье милосердие уравновешены. Это самое хорошее словосочетание. Господь Бог, Яхве Элогим, правосудие, милосердие уравновешены. Есть в Ветхом Завете имя Бога Эль. Оно относится к Богу истинному, но иногда относится и к богам других народов. Оно встречается достаточно часто. Также есть имя Шаддай. Оно встречается чаще в книге Иова, и оно означает «всемогущий», по-гречески «пантократор». Пантократор – это изображение всемогущего, его власти, величия, славе. С именем Шаддай существует предание о том, что когда Бог сотворил мир, то материя стала так стремительно распространяться, что Бог сказал «остановись». И Он упорядочил весь этот мир как всемогущий, как пантократор. Очень редкое имя Бога – Элион. Оно встречается в поэтических книгах Библии, «Песнь песней», в «Псалмах царя Давида», в политических фрагментах, в разных других книгах. Имя Адонай, которое иногда мы слышим при чтении церковных перемий, когда их читают в церкви, по-славянски его читают «Адонаи». Слышали, наверное. Оно означает, собственно, «господин», тот, кто обладает. Имя Цебаот. Цебаот по-славянски произносится как «Саваоф», «бог Саваоф», «Элогим Цебаот», «бог Саваоф». Это «бог воинств», «Господь Саваоф». Есть имя, очень редкое имя Бога Абир, оно означает «могучий». У Давида в псалмах очень часто встречается это имя Абир. И такие имена, как Цур Исраэль, Скала Израиля, Эбен Израиль, Камень Израиля и другие имена. Моисей задает вопрос, он хочет знать, он говорит, а они скажут мне, как ему имя, то есть как имя Богу. Какое имя Моисей назовет? С каким именем Моисей придет к своему народу? Он хочет знать. Если это будет имя Элогим, это значит, 10 казней могут обрушиться на евреев, а не на египтян. Если он придет судами Божьими к собственному народу, им будет очень тяжело. Если это Ягве, это прощение, это милосердие, это поддержка. И он хочет знать, с каким именем. И мы читаем 3 главу, 14 стих. «Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Вы знаете, вот это имя Божие перевести одним словом достаточно трудно, но вот этот перевод «сущий» – это очень точный перевод. Что значит «сущий»? Мы с вами существующие. Отключи у нас кислород, и мы сразу умираем. Отключи у нас газ, тепло, воду, мы не сможем существовать. Мы существующие относительно очень многих обстоятельств. Бог сущий, Он самодостаточен. Он сам источник жизни. Вот это имя, которое было дано Моисею, книга Исход, 3 глава, 14 стих. Это имя звучало «Эхье Ашер Эхье», что означает «Я есть тот, кто я есть». То есть невозможно постичь природу Бога, невозможно постичь тайну Бога, приблизиться к ней. И вот это имя, оно говорит о непостижимости Бога. «Я есть тот, кто я есть».